Тема третья. Как дать совет? Topic 3. How to give advice. Вам следовало бы забронировать немедленно. You should be booked immediately. Почему бы вам не обратиться в банк? Why not go to the bank? Вы не думаете, что лучше было бы провести исследование? Don't you think it would be better to conduct a study? Было бы лучше ответить по факсу. It would be better to reply by fax. Я советую вам пойти туда лично. I advise you to go there yourself. Если позволите, я хотел бы дать вам совет. Не принимайте этих условий. If I may, I would like to give you some advice. Do not accept these conditions.